кто нужен. Даже если вы далеки от проблем сдачи и найма, рекомендую все же заглянуть на вышепомянутый сайт ЦИАН. Почувствуйте цианистый привкус объявлений Центрального интернет-агентства недвижимости. Зато потом у вас будет противоядие. Я, например, выработал иммунитет к обильным, сдам строго славянам, и даже к прицельному киргизам не сдаю. Встретилось один раз такое. Полагаю, речь шла о квартире близ посольства Киргизии. Я начал спокойно воспринимать даже некурящих славян без домашних животных и без детей с пропиской в Москве или Московской области. Я не ожидал одного, что я сам, некурящий, спортивный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, вовсе не идеальный квартиросъемщик. «Нет, боюсь, вы хозяев не устроите», — сказал мне первый же агент, которому я выложил всю правду, что моя семья живет в Питере и что я работаю в Москве журналистом. «Ну, статейку тисните или снимите там чего?» «Да ладно, я пошутил», — пошутил я. «Я питерский чекист». «Еще хуже», — сказал агент. «Хозяева подумают, что вы квартиру отберете». «Знаете, давайте время не тратить. Я уже по голосу слышу, что вы им не подойдете». Удивительно, но и второй звонок привел примерно к тому же, и я уже собирался вновь обращаться к Дорожкину, как третий агент сжалился и посоветовал придумать легенду, что я буду снимать квартиру на двоих с женой, которая переезжает из Ленинграда. «Из Петербурга», — поправил я. «Из Ленинграда», — поправил агент. «Что мы оба, менеджеры среднего звена в сети супермаркетов, ожидаем повышения, а по этой причине детей в ближайшие 5 лет не хотим». И, представляете, сработало. Мне показалось, что я вжился в требуемый образ. Русская пара без вредных привычек, включая детей, которая будет платить, но в налоговую не заложит. Но это было вершиной айсберга. Русские — второй сорт для самих же русских. Даже самый разлюли-патриот мечтает сдать квартиру иностранцу. Самые чистые, ухоженные, кстати, не самые дорогие квартиры, особенно в центре, русским не сдаются вообще. У меня вышел забавный случай. Я разболтался с агентом владельца одной симпатичной квартирки о жизни в Лондоне, и он организовал просмотр. Квартира в переулках у Бульварного кольца была и впрямь неплоха. Мы с хозяином почти ударили по рукам, как он спросил про мой паспорт. Я достал краснокожую паспортину. Хозяин удивленно вскинул брови, спросив, двойное ли у меня гражданство. Тут удивленно вскинул брови я. И милейший пенсионер со строевой выправкой вдруг посуровил. «Знаю я вас таких. Девушек водить будете. Или еще хуже, не девушек. А будь я англичанином, что, не водил бы?» — выдавил я из себя. «Тогда бы других водили, приличных. У них и мужчина с мужчиной в браке живут». Квартира уплыла. Но зато я узнал окончательную правду об арендаторе мечты, и что русские люди, даже со строевой выправкой, точно толерантны, но только применительно к иностранцам.